Глава 3. Дзюньбэй. Взрывная волна от бомб-пуговок сотрясает стены и сбивает меня с ног. Я с силой ударяюсь о каменистый пол пещеры и тут же пытаюсь отползти назад, подальше от обрушивающегося потолка. Уши заполняет шум помех, потому что звуковые фильтры не справляются с нарастающим грохотом от летящих вниз обломков, а нос — плотная дымка удушливой серой пыли, погружающая пещеру в темноту. Дрожа, я сворачиваюсь в клубок, стараясь защититься от камней, отлетающих мне в спину. Некоторые из них с легкостью отскакивают в сторону, но те, что покрупнее, врезаются в ребра, выбивая из меня дух, а маленькие острые осколки камней, попадая на шею и плечи, оставляют на память обжигающие полосы на коже. И вдруг все стихает. «Дзюньбэй, ты в порядке?» Шум в ушах стихает, сменяясь взволнованными, приглушенными голосами. Это Рейн зовет меня с другой стороны пещеры. Мои ребра ноют, глаза зажмурены, а горло сотрясает кашель. Я в порядке. Как только я поднимаю голову, у меня тут же перехватывает дыхание от боли, которая разливается по позвоночнику от этого движения. Но я все же пытаюсь оглядеться. В пещере так темно от взметнувшейся в воздух каменной пыли, что даже зрительному модулю удается выхватить лишь пару точек света из тоннеля, по которому мы сюда прибежали. Так что я не знаю, сработал ли взрыв, удалось ли нам перекрыть доступ к бункеру. Пыль облепила горло и царапает легкие, как наждачная бумага. Поморгав, я стряхиваю с головы облако песка и гальки, а затем заставляю себя сесть. Спину и ноги опаляет боль, но перед глазами не вспыхивает ни одного предупреждения, а значит, ничего не сломано и нет сильного кровотечения. Только несколько десятков ссадин, порезов и синяков, с которыми я промучаюсь несколько дней. «А ты как?» — кашляя, окликаю я Рейн. «Мы в порядке!» — кричит она в ответ. «И собираемся отвезти раненых в Атриум. Оставайтесь там, я отправлю за вами команду». Я наклоняюсь и выплевываю меловую пыль, заполнившую рот. Дымка медленно рассеивается, открывая груду валунов и щебня, заполняющих развилку тоннеля. Рейн и большинство других оказались по другую сторону завала, ближе к бункеру. Похоже, вход в пещеру обвалился, как мы и надеялись. Некоторые из одичалых убежали от взрыва, но некоторых погребло под завалом. Надеюсь, хотя бы один из них выжил. Тогда я смогу протестировать на нем панацею. Голоса эхом разносятся из-за завала. Рейн и остальные выкрикивают друг другу инструкции, как лучше транспортировать раненых. Я, покачиваясь, встаю на колени. Теплая струйка стекает по моему лицу. Когда она добирается до моих губ, я чувствую отчетливый привкус меди. На лбу большая шишка, а мысли туманятся от попыток подняться. «Кто-нибудь еще здесь есть?» — зову я. «Рус!» «Помогите!» — доносится из-за спины хриплый женский голос. Я оборачиваюсь и вглядываюсь в пелену пыли. Рус, кашляя, сидит в нескольких метрах от меня. Чуть дальше за ним лежат три тела. Двое из них похожи на одичалых, но третий, судя по изогнутым рогам, торчащим из висков, явно из генхакеров. Их горло перерезаны, тела распростерлись на земле. Я скольжу взглядом дальше в поисках обладательницы голоса и, наконец, натыкаюсь на две покрытые пылью фигуры, провалившиеся к стене. Одна из них сидит на пятках, положив голову другой на свои колени. Это Матрикс и ее жена. Женщина, которую одичалые разрывали собственными руками. Ее животе зияет дыра, а кожа почернела от крови и пыли. Но по боку все еще стекают алые струи. Судя по всему, она еще жива. «Черт побери!» Выдыхаю я, затем бегу к ним и падаю рядом на колени. Рус, хрипя, вскакивает на ноги и несется вслед за мной. Тело женщины пострадало от обвала, а живот разрезан по диагонали одичалыми. Рана настолько огромная, что кишки вывалились наружу и сейчас поблескивают под слоем пыли. Но крови, на удивление, не так много. Видимо, у нее стоит алгоритм, снижающий кровотечение и, возможно, повышающий уровень гемоглобина в крови. Так что, если все модули и коды настроены верно, то даже с такой большой раной она может выжить. Вот только я сомневаюсь, что она долго протянет. От этой мысли у меня перехватывает дыхание. Эта женщина — идеальный объект для эксперимента, способного помочь мне закончить панацею. Я вызываю интерфейс манжеты и посылаю поисковый импульс. Панацея, по задумке, должна возвращать людей к жизни. Вот почему Лаклан старался установить ее как можно большему количеству людей. Она способна блокировать или вызывать любой инстинкт, включая ярость, страх и даже инстинкт, лежащий в основе смерти. Панацея откроет перед нами новый мир, даст нам бессмертие. Вот только она пока не работает. Ее алгоритм выдает сбой с тех пор, как Лаклан разослал его вместе с вакциной. Вот только я не помню, как написала этот код, поэтому не могу его исправить. Мне лишь известно, что в нем чего-то не хватает. Крошечного кусочка в головоломке из 9 миллионов строк кода. На поиск этого недостаточного фрагмента потребуется как минимум несколько недель исследований. Но существует шанс, что мне удастся выявить все быстро с правильным подопытным. Если запустить панацею и посмотреть, что происходит, когда она дает сбой, возможно, ответ окажется очевидным. Но это не просто сделать. Ведь для этого нужно увидеть, как кот ведет себя в человеке, который умирает. Я подключаюсь к панели женщины, но на ней стоит система защиты. Я поднимаю глаза на матрицу. Она стоит на коленях рядом со своей женой, а по ее покрытым серой пылью щекам текут дорожки слез. «Дай мне доступ к ее панели», — прошу я. «Возможно, мне удастся спасти ее». Во взгляде матрицы, метнувшемуся к моему лицу, вспыхивает надежда. Она моргает, и у меня перед глазами вспыхивает папка с данными. Я тут же захожу в панель женщины и загружаю ее модули. Ее зовут Клара. Она из фермеров и живет на склонах гор. Ей 20 лет, и ее тело набито хитрыми, содержательными кодами. Она умна, молода и явно не заслуживает подобной смерти. Надеюсь, Кларе удастся вырваться из ее лап. Работу большинства алгоритмов отследить довольно легко, но анализ чего-то сложного, как панацея, требует полного генетического сканирования. Код генсеха по-разному действует на людей из-за уникальности их ДНК. Поэтому, чтобы понять, из-за чего возникла ошибка в панацее, мне нужно узнать, как в принципе работает ее тело. А значит, необходимо просканировать каждую клетку, каждый ген и каждую мутацию, вызванную работой алгоритмов, которые Клара использует. Это позволит мне увидеть, где сбоит панацея, остановить алгоритм и мгновенно исправить его. Так что есть шанс, что мне удастся быстро переписать код и спасти Клару. Да, ее сердце перестанет биться, но она вернется к жизни целая и невредимая. Главное, чтобы она не умерла до того, как я закончу сканирование. «Нужно убираться отсюда», — прокашлявшись, говорит Рус. «Одичалые могут напасть снова». «Мне нужна минута», — говорю я, запуская сканирование. Я прокручиваю список повреждений Клары. Просто чудо, что она еще жива. Но если она умрет до окончания сканирования, то вся затея окажется бесполезной. Поэтому сейчас нужно придумать, как ее стабилизировать. Отправив несколько команд со своей манжеты, я запускаю исцеляющий модуль на ее панели, а затем открываю набедренную сумку и достаю рулон скотча. Клара тихо стонет и вздрагивает, когда новый код заполняет ее тело. «Нужно закрыть ее рану», — говорю я матрице, отрывая зубами полоску скотча. «И это будет болезненно, так что мне нужно, чтобы ты крепко держала ее». Глаза матрицы вспыхивают, но затем она кивает и хватает Клару за руки. Я втягиваю воздух и, собравшись с духом, запихиваю скользкие ленты кишечника Клары обратно в живот. Ее глаза широко распахиваются, спина выгибается, а с губ срывается крик. Матрица еще сильнее сжимает ее руки, прижимая к полу пещеры. Я туго стягиваю рану скотчем, а затем приклеиваю еще одну полосу крест-накрест, удивляясь, что клей держится, несмотря на толстый слой пыли, покрывающий кожу. Отражающийся от стен крик Клары превращается в стоны. «Рус, помоги нам!» — кричу я, неуклюже пытаясь выдернуть кабель подключения из манжеты. Потемневшими от крови и песка руками, я разворачиваю провод и втыкаю его в живот Клары, чтобы выплеснуть живой поток нанитов, которые стянут ее кожу. «Сейчас ей будет еще больнее». «Ты хоть понимаешь, что делаешь?» Прижимая ноги Клары, спрашивает Рус. «Ей очень больно. Если это не сработает...» «Меня не волнует, насколько ей больно», — огрызаюсь я. «С этим ничего не поделать». Глаза Клары закатываются, а с губ срывается стон, когда наниты начинают работать. Кожа на ее животе пузырится, а на краях раны мерцает серебро. Процесс сканирования закончен на 60%, но он замедляется, потому что исцеляющий модуль перетягивает на себя всю энергию панели Клары. Я нахожу нужный код, а затем отправляю ей, чтобы стабилизировать эти процессы и сбалансировать нагрузку. И теперь мне остается только ждать. «В этих тоннелях не должно быть столько одичалых», — бормочет Рус. Он отклоняется в сторону, подальше от ног Клары, и сплевывает на пол. «У нас слишком слабая система безопасности. Нужно провести патрулирование и проверить все еще раз». Я оглядываюсь через плечо на покрытые пылью тела одичалых, вспоминая, как сверкали их безумные глаза во вспышках выстрелов. Я уже сталкивалась с гневом раньше. Лаклан вызывал его в Коуле десятки раз, пока мы жили в лаборатории, пока проверял связи между его ДНК и врожденными инстинктами. Но я никогда не сталкивалась лицом к лицу с тем, кто так сильно затерялся в нем. Нечто подобное мне довелось увидеть в Саннивейле, когда светодиоды на панелях людей стали оранжевыми. Но в ту ночь я смотрела на мир глазами Катарины. И те люди не были одичалыми. Они пострадали от рук Лаклана, решившего использовать панацею как оружие против каждого человека в том городе. Вздрогнув, Клара с трудом втягивает воздух, а ее кожа покрывается бисеринками пота. Кровяное давление резко падает. Но процесс сканирования завершился лишь на 80%. «Она умирает», — говорит Рус. «А здесь вскоре может появиться еще больше одичалых. Нам нужно уходить, Дзюньбэй. Нужно предупредить остальных и защитить город». «Она не умирает», — возражаю я. А затем регулирую поток нанитов и добавляю к нему дозу адреналина, который заставит сердце Клары биться. «Я смогу ей помочь». Глаза Руза сужаются, когда он смотрит на кабель, торчащий из моей манжеты. «Ты испытываешь панацею, Дзюньбэй, я же запретил тебе». «Я помню», — бормочу я. «Больше никаких экспериментов на людях. Но сейчас совершенно другая ситуация, Руз. Возможно, это единственный шанс ее спасти. А еще это отличный шанс провести опыт на том, кто на самом деле умирает». Руз молча переводит взгляд на матрицу. А та просто смотрит вдаль. Но в выражении ее лица есть что-то безумное. Будто она не здесь. Ушла в себя, хотя и продолжает сжимать руки Клары. Процесс сканирования завершился уже на 90%, когда позади нас раздаются шаги. Руз напрягается, а через мгновение по пещере разносится эхо от выстрела. Вот только трудно сказать, откуда его принесло. Из нашего тоннеля или ответвления, где прячутся одичалые. Когда сканирование подбирается к 95%, еще один выстрел рикошетит от каменных стен пещеры. Отпустив Клару, Руз вскакивает на ноги и достает пистолет. «Нужно уходить. Сейчас не время для твоих экспериментов, Дзюньбэй. На нас могут напасть. Одичалые могут оказаться лишь отвлекающим фактором. Мы можем попытаться унести ее отсюда. Но важнее обезопасить эти тоннели». «Ну и иди!» — огрызаюсь я, сканируя жизненные показатели Клары. Сканирование практически закончено, но ее сердце работает на износ. «Нужно, чтобы она умерла. Мне не добиться никаких результатов, пока Клара жива. Но также нужно, чтобы она продержалась еще минуту». «Сейчас в опасности множество людей», — сурово говорит Рус. «И если это лишь часть большой атаки, то мне нужна твоя помощь. Нельзя отсиживаться здесь ради эксперимента, когда весь город под угрозой. И я не знаю, почему ты не понимаешь этого». «Ты хотел сказать, почему я не делаю то, что мне говорят?» — рычу я. «Сейчас нет ничего важнее в мире, чем панацея. И я не знаю, почему ты не понимаешь этого». Его серебристые глаза сужаются, поблескивая в тусклом свете, пробивающемся сквозь облака пыли. Он так упрям и так сосредоточен на защите энтропии. Мне не понять, почему люди выбрали его своим лидером. Регина была дальновидной, а еще дикой и хитрой. Она мечтала о дерзком новом мире, а Рус прагматик. Он умен, но у него совершенно отсутствует воображение. Он никогда не видел панацеи и не понимает, какой же это дар на самом деле. Перед глазами вспыхивает оповещение, что сканирование завершено. Я вновь смотрю на Клару и облегченно вздыхаю. Она все еще жива, и осталось лишь подождать, когда ее переполнят инстинкты смерти, и запустить панацею. Когда ее сердце остановится, а органы начнут отказывать, я смогу увидеть, что не так. Вот только ее сердце продолжает биться. Нахмурившись, я изучаю жизненные показатели Клары. Еще минуту назад ее сердце работало на износ, но сейчас оно успокоилось. Удары медленные и слабые, но они есть. Синева на губах исчезает, а с кожи уходит бледность. Ее живот — бурлящая масса пурпурной пузырящейся плоти. Но рана запечаталась. «Клара будет жить?» «Нет», — шепчу я. «Ей же вспороли живот. Одичалые ковырялись в ее внутренностях. Да, я стабилизировала ее, но она не должна была выжить. Я не смогу протестировать панацею, если она не умрет. Вот только с каждой секундой Кларе становится все лучше. Она выздоравливает. Видимо, я слишком хорошо ее лечила». Рус смотрит на нее с высоты роста, и на его лице появляется изумление. «Ты спасла ее?» Я качаю головой и молча сжимаю руки в кулаки. Не говорить же Рузу и Матрице, что мне хотелось совершенно иного, что Клара должна была погибнуть. Я не смогла проверить, где сбоит панацея, а запуск сканирования оказался пустой тратой времени. Клара спасена, и в глубине души меня это радует. Но панацея могла бы спасти всех, если бы мне удалось ее закончить. Я поднимаюсь на ноги и выдергиваю кабель из панели Клары, пытаясь скрыть собственное разочарование. Но Матрица все еще стоит на коленях, с застывшим взглядом и сжимает руки своей жены. Она даже не вздрагивает, когда шаги, эхом разлетающиеся по тоннелю, становятся громче. Еще один выстрел рассекает воздух, и Рус отступает на шаг. «Вы можете утащить ее отсюда вдвоем? Я поднимусь на поверхность и посмотрю, далеко ли команда Рейн, а затем прослежу, чтобы кто-то пришел вам на помощь». «Хорошо, иди», — говорю я. Как только Рус скрывается за изгибом тоннеля, я хватаю Клару за руку, чтобы перекинуть через свое плечо. Она не может идти сама, но нам с Матрицей под силу вытащить ее на поверхность. Вот только та еще не отпустила руки своей жены. Она прижимает их к полу пещеры и смотрит вдаль с застывшим взглядом. «Эй, Матрица!» — зову я. «Пойдем, нужно выбираться отсюда!» Женщина переводит взгляд на потолок и покачивается, но позы не меняет. Что-то не так с ее глазами. Издалека доносится крик Руза, а затем раздаются выстрелы. «Матрица!» — разочарованно повторяю я. «Очнись уже, нам нужно уходить!» В ее глазах медленно появляется осознанность происходящего, а руки разжимаются. Она открывает рот, и с ее губ срывается странный, сдавленный крик. Я осторожно отстраняюсь подальше, когда уголки ее губ начинают дрожать. Вот только они не поднимаются в улыбке. Они растягиваются в оскале. В ее глазах вспыхивает безумие, и она бросается вперед. Я уворачиваюсь и пытаюсь подняться на ноги, но не успеваю. Матрица хватает меня за волосы и ударяет локтем по лицу. Моя голова запрокидывается, а зубы щелкают. Я стискиваю ее за запястье, пытаясь вырвать волосы из ее хватки. Но она набрасывается на меня, как взбесившееся животное. Нет, не животное. А как одичалое. Но это невозможно. Я ударяю кулаком ей в ребра, вырываю ее руку из своих волос и отшатываюсь назад. Люди не превращаются в одичалых. Гнев не заразен. В тоннеле раздаются шаги. Вот только непонятно, это Рус или еще одна группа одичалых. Пошатнувшись, я разворачиваюсь и пытаюсь убежать прочь от матрицы. Но прежде чем успеваю сделать шаг, она, оскалив зубы, бросается на меня и вгрызается в мое лицо. Перед глазами все начинает вращаться. Уши заполняют шум помех, а ноги подкашиваются. Все мои чувства заполняет набат боли, который пронзает меня, когда едва зажившая кожа на моей щеке начинает рваться. Матрица визжит и отводит голову назад, чтобы укусить вновь. А я отчаянно ищу на своей панели хоть какой-то код, способный остановить ее. Вот только мне с трудом удается даже собраться с мыслями. Перед глазами все расплывается, а мои нервные окончания будто наполнены помехами. Я чувствую, как зубы матрицы царапают подбородок и как ее руки сжимаются вокруг шеи. Я вслепую пытаюсь отыскать косу сквозь застилающую глаза темноту и натыкаюсь на нее как раз в тот момент, когда из-за поворота тоннеля появляется какой-то человек. Через мгновение пещеру сотрясают два выстрела, а матрица слетает с меня. Кровь разбрызгивается вокруг. Человек бежит к нам через пещеру и присаживается рядом со мной. Но это не Рус и не Рейн. Это солдат в черной броне. Темнота окутывает меня, пожирая мой разум, а боль в щеке расползается до самой шеи. «Дзюньбэй, держись!» Поднимая забрало, просит меня солдат. «Я нашел тебя. Я здесь!» Его голос что-то задевает внутри, что-то подсознательное и неопределимое, а светло-голубые глаза пристально смотрят на меня, пока темнота не утягивает меня в пучину. «Это Коул».